и слишком много ошибок», — с горькой усмешкой добавила Полли. «Я не должна была заставлять Рауля жениться на мне. Это невероятно эгоистично и несправедливо. Я до сих пор не понимаю, какой бес в меня вселился». «Этого беса зовут любовь. Иногда любовь толкает нас на самые невероятные поступки, за которые потом бывает стыдно и хочется стереть их из памяти». Убежденность, с какой говорила Макси, смутила Полли. Противостояние, бесконечные споры, взаимные оскорбления. Но в какой-то момент ты приходишь в себя. Главное, не переступить черту, из-за которой не будет возврата. «Мне кажется, я переступила эту черту еще до того, как вышла замуж за Рауля», — с несчастным видом пробормотала Полли. «Но и Рауль наделал немало ошибок», — убежденно сказала Макси. «Он прислал несколько запутанных, противоречивых посланий, но я так и не поняла, чего же он в конце концов от тебя хочет. Но если ты хочешь развязать этот узел, свяжись с ним напрямую и все честно выскажи». Полли представила, как честно признается Раулю в любви, и съежилась от страха. Такое извинение вряд ли устроит мужчину, которого женили против его воли. В один день она стала и женой, и матерью. Она надеялась, что это достаточное основание, чтобы попытаться создать настоящую семью. Но поведение Рауля и подслушанный разговор лишили ее всяческих иллюзий. «По правде говоря, Ангелос тоже не спешил с женитьбой», призналась Макси, немало удивив Полли. Остаток дня после ухода Макси Полли провела в раздумьях, поглядывая на телефонные аппараты, которые, как назло, были установлены в каждой комнате. Она понимала, что настало время объясниться с Раулем. Прошло уже 3 недели после ее бегства из клиники. Когда притупились боль, страх, злость, Полли постепенно осознала, что у Рауля были основания оценить ее поведение в этой ситуации именно таким образом. Золотоискательница, шантажистка. Решение пришло к Полли, когда она принимала душ в роскошной хозяйской ванной. Она признает свою ошибку и предложит Раулю аннулировать их скоропалительный брак. Осуществив это, они вернутся на исходные позиции своих взаимоотношений и попробуют начать сначала. В 9 часов вечера она, наконец, взяла себя в руки и набрала номер, который Рауль дал ей еще несколько недель назад перед отъездом в Париж. «Это Полли». На линии повисла звенящая тишина. Затем Полли расслышала какой-то посторонний шум и неуверенно спросила: «Рауль?» «Я слушаю тебя», — раздался в трубке знакомый голос. От его низкого, бархатистого тембра, легкого акцента и характерной протяжности у Полли мурашки побежали по телу. «Где ты?» «Я думаю, мы должны сначала поговорить по телефону», стараясь придать своему голосу твердость, произнесла Полли. «Ты получил мою записку?» 3 страницы мелким почерком, не совсем записка. «Я очень расстроилась, невольно услышав, что ты думаешь обо мне на самом деле». Приняв решение, Полли намеревалась довести дело до конца. «Да, я понял это из твоего послания. Но в тот день я выпускал пары и совершенно не ожидал, что кто-то, тем более ты, Может, это нечаянно услышать. У Полли немного отлегло от сердца. «Расскажи мне о моем сыне», — велел Рауль. «Не мог бы ты для разнообразия хоть один раз назвать его наш сын?» «Это очень трудно сделать». «Почему?» «Наш предполагает участие двоих. Ты же сама отказалась от этого, не пожелав ничем со мной делиться», — резко ответил Рауль. Полли побледнела. «Я не... На самом деле я не собиралась втягивать тебя в брак, которого ты не желаешь», — дрожащим голосом выкрикнула она в трубку. «А обручальное кольцо совершенно случайно само наделось на твой пальчик, да?» Полли покраснела, глядя на тонкое золотое колечко, сиротливо лежащее на кофейном столике, куда она положила его сразу, как только поселилась в этой квартире. Кольцо жгло ей руку. «Где ты, Рауль?» «В машине». «И так ты начала говорить...» «Мы не должны оставаться женатыми», — выпалила Полли, спеша расставить все точки над «и» и не возвращаться больше к этой болезненной теме. Ответом на этот крик сердца была звенящая тишина. Полли прокашлялась, пытаясь избавиться от кома в горле.